высоко. Он же играл на ра. На мне похоры, я в горы, не помню, я рахаду на ракеты. Ура! Ну и видим на ра, а? Yeah.